Но вот однажды до дома Гранфайна дошел ошеломляющий слух, что этот мальчишка, Бабель, стал большим писателем, что его высоко ценит и дружит с ним сам Максим Горький. Вы только подумайте, сам Максим Горький! Что Бабель получает большие гонорары, и что все, кто читал его сочинения, почтительно произносят слова «большой талант», а иные добавляют, что завидуют Женечке, которая сделала такую хорошую партию. Очевидно, старики просчитались, и настало время мириться. Как ни страдала их гордость, они первые протянули Бабелю, выражаясь фигурально, руку примирения. Это обстоятельство выразилось в том, что в один прекрасный день у нас на 9-й станции неожиданно появилась приехавшая для примирения из Киева преувеличенно любезная теща Бабеля, старуха Гронфайн. Она была, должно быть, не очень уверена в успехе своей щекотливой задачи и потому захватила с собой из Киева для разрядки внука, 8-летнего мальчика Люсю. Лучше было этого не делать. В семье Бабеля тещу встретили приветливо. Но, конечно, в глубине души у Бабеля осталась неприязнь к ней и к заносчивому старику Гронфайну. А теща, пытаясь загладить прошлую вину, даже заискивала перед Бабелем и на каждом шагу старалась подчеркнуть свое родственное расположение к нему. Мы с Изи Лившицем часто завтракали по утрам у Бабеля, и несколько раз при этом повторялась одна и та же сцена. На стол подавали вареные яйца. Старуха Гронфайн зорко следила за Бабелем, и если он не ел яиц, огорченно спрашивала. «Бабель», — она называла его не по имени, а по фамилии, — «почему вы не кушаете яички? Они вам не нравятся?» «Благодарю вас, я не хочу». «Значит, вы не любите свою тещу?» — игриво говорила старуха и закатывала глаза. «А я их варила исключительно для вас». Бабель, давясь, быстро доедал завтрак и выскакивал из-за стола. Мальчика Люсю Изелившиц прозвал «тот мальчик». Что скрывалось под этим южным термином, объяснить почти невозможно. Но каждый из нас в первый же день появления Люси испытывал на собственной шкуре, что это действительно тот мальчик. У Люси с утра до вечера нестерпимо горели от любопытства тонкие уши, будто кто-то долго и с наслаждением их драл. Люся хотел знать все, что его не касалось. Он шпионил за Бабелем и нами с дьявольской зоркостью. Скрыться от него было немыслимо. Где бы мы ни были, через минуту мы замечали в листве тамарисков или за береговой скалой насквозь просвеченные солнцем Люсины уши. Очевидно, от снедавшего его любопытства Люся был невероятно худ и костляв. У него с неестественной быстротой шныряли во все стороны черные, похожие на маслины, глаза. При этом Люся задавал до 30 вопросов в минуту, но никогда не дожидался ответа. То был чудовищно утомительный мальчик с каким-то скачущим характером. Он успокаивался только во сне. Днем он все время дергался, прыгал, вертелся, гримасничал, ронял и разбивал вещи, носился с хищными воплями по саду, падал, катался на дверях, театрально хохотал, дразнил собаку, мяукал, вырывал себя от злости волосы, обидевшись на кого-нибудь, противно выл в сухую, без слез, носил в кармане полудохлых ящериц с оторванными хвостами и крабов и выпускал их во время завтрака на стол, попрошайничал, грубил, таскал у меня лески и крючки и в довершение всех этих качеств говорил сиплым голосом. «Это что?» — спрашивал он. «А это для чего? А из этого одеяла можно сделать динамит? А что будет, если выпить стакан чая с морским песком? А кто вам придумал такую фамилию Паустовский, что моя бабушка может ее правильно выговаривать только после обеда? Вы могли бы схватить конку сзади за круг, остановить на полном ходу и потащить ее обратно? А что, если из крабов сварить варенье?» Легко представить себе, как мы любили этого мальчика. «Исчадие ада», — говорил о нем Бабель, и в глазах его вспыхивал синий огонь. Само присутствие Люси приводило Бабеля в такое нервическое состояние, что он не мог писать. Он отдыхал от Люси у нас на даче и стонал от изнеможения. Он говорил Люсе «деточка» таким голосом, что у этого лопоухого мальчика, если бы он хоть что-нибудь соображал, волосы должны были бы зашевелиться на голове от страха. Жаркие дни сменяли друг друга, но не было заметно даже отдаленных признаков отъезда тещи.